23 октября. Заведующая вернулась из отпуска, и в интернете не посидишь. Но расстройств мне хватило. Во-первых, граф закрыл доступ к своему дневнику. Жаль, хотела на досуге читануть о ранних годах его жизни и попрочитать, как испортился человек. Хотя все к лучшему. Сколько можно душу рвать? А вдруг он узнал, что я его читаю? Меня прошиб холодный пот, а потом затрясло. Нет, глупости. Откуда? Хотя в моем браузере есть данные, но... Нет, идиотизм. Там все равно ник. Да и он чужд шпионским страстям, в отличие от меня. Потом вижу его запись на стене жены, что любит ее и никому не отдаст, и про тех, кого приручили. Вздохнула, пошла в хранилище. Зарылась среди стеллажей и даже всплакнула. Проехали. Кошмар грянул, когда прочла новости ВКонтакте. Вступил в группу «Трахни мою жену». Свинг-пары, грязные объявления с предложениями, МЖМ, ЖМЖ. Вот о таком я даже помыслить не могла. Ладно, блуд обыкновенный, но неужто они так развлекаются? Если нет, зачем вступать в такие группы? Еще не дошло, от кого Бог отвел. Какое гнилье в красивой оболочке. А я еще надаленкой потешалась. Сама-то чем лучше? Только вкусы у всех разные. Ей турков тощих под 2 метра подавай, а мне мелочь кривоногую лупоглазую, нордического типа. Хотелось прийти домой и остаться одной. Поскорее. Холодный солнечный день, еще за водой тащиться, чтобы не забыть, сразу выставляя канистры в прихожую. Как пришла с работы, иди, а то потом фиг дотащишься. Даже напиться не хотелось. Причаститься собралась, и, слава богу, алкоголя дома не осталось. Все допила еще во вторник. Не пошла в воскресенье в церковь, потому что не хотела. Не надо выдумывать причины и врать себе и Богу. Не хотела рано вставать, идти в потьмах, молиться и толкаться в куче народа. Домашнюю молитву я променяла на бухло и аудиокниги, после которых страсти разгораются. Зато ты читал и даже что-то о них писал. Прошло время, когда мне был интересен твой мир. Свой бы поберечь, но поздно. Процесс запущен. Я обнаглела. Знаю, что надо перевернуть страницу и просить у Бога помощи не только в этом, но чтоб и желание возникло хоть что-то переворачивать. Вместо Божьих – твои очи, опять видеожизнь, опять ненасытное тщеславие. Как сказала Настя, прочитав мои старые рассказы о представлении себя кинозвездой, перед экраном сидят люди, которые тебя плохо знают и не ценят, а тебе хочется, чтобы они оценили и узнали уже не ту скучную тебя, а твои фантазии о тебе. Люди, которые ценят и знают, не так нужны перед внутренним взором и вообще мало интересны. Просто не верится, что ты такой. Не верится, что можно так опуститься, так потеряться. И меня угораздило в такого влюбиться. Засветить бы тебе промеж глаз твоих прекрасных или промеж ног твоих кривых, чтоб долго не стояло. Свалить бы на тебя свое опошление, да где там? И без тебя было. Думала, не изживу. Вроде получилось. Только-только стала чисто смотреть и мыслить. На тебе, не расслабляйся. Переверни страницу. Просто переверни и поверь. Во что? В любовь? Верю. Бог есть любовь и примеры перед глазами. Людям? Вот тут уже страшно. Как бы так не очаровываться, а просто любить того, кто этого достоин. Не бояться, что напало на очередное гнилье, столь ограниченное. Мысли, не допускающие, что есть иные люди, другая жизнь, противоположные чувства, что можно жить иначе. Ведь когда-то знал и тоже верил. Значит, надо было мне пережить такую страсть, стать сильнее. Да нахрена оно мне надо? Женщине положено быть слабой. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского. Мы – воины Христова. Хватит распускать нюни. Переверни страницу.